Глава 25. Покрутившись рядом с комплексом зданий корпорации, я понял, что нужно ждать вечера. Днем нереально было попасть внутрь даже моими методами. Так что остаток времени до окончания рабочего дня я потратил на изучение системы безопасности здания, графика патрулей, а также реакции охраны на входящих и выходящих людей. Глубоким вечером, когда в большей части окон основного здания погас свет, а сотрудники перешли в жилые или развлекательные комплексы, я взялся за дело. Переодевшись в костюм курьера-киборга, которого перехватил рядом с периметром, я изменил лицо на похожее по документам и, подхватив пакет, отправился на проходную. «Прямо и налево!» — скомандовал охранник, просканировав посылку и ID киборга, который я предусмотрительно нанес на кожу. «Зарегистрируйте посылку в отделе доставки. Слушаюсь». Пройдя по указанному маршруту, я не дошел до нужного отдела, поскольку навстречу попался киборг-уборщик. Перехватив, я вырубил его, затем затащил тело в туалет и переодел в свои вещи, взамен взяв его. Также считал и нанес нужные ID. Чтобы он не поднял тревогу, пришлось подключиться и стереть память за последние полчаса. Оставив зависшего киборга в туалете с посылкой в руках, сам отправился к лифтам. Мне нужен был 25-й этаж, где находился отдел персонала корпорации. Чтобы не привлекать внимания, пришлось качественно помыть полы, которые кто-то до меня уже явно намочил. Так, передвигаясь по коридору, я увидел, как у одного из кабинетов открывается дверь. Сделав несколько неловких движений, словно поскользнулся, я упал на человека и впихнул его внутрь. «Простите, простите!» — извинялся я, прижимая к полу бьющееся тело. «Видимо, сбой программы». «Я сейчас тебе такой сбой устрою, железяка тупорылая, что на свалку отправишься!» — рычал от ярости человек, пытаясь сбросить меня с себя. «Пошел вон!» «Сейчас, простите!» Наконец я нашел пропуск и движением ладони оглушил человека. Встав, поправил одежду. Отсканировал его сетчатку глаза и рисунок папиллярных линий на пальцах на всякий случай. Приложив поочередно карту допуска, ладони, глаз человека к считывающему устройству, разблокировал компьютер. Чтобы мужик не поднял тревогу, я связал его и заклеил рот, оттащив в угол кабинета за другой стол. Так неподвижное тело не было видно от входа. На копирование базы требовался доступ выше, чем был у этого сотрудника. Так что пришлось ограничиться поиском нужного мне, вводя в фильтр ключевые слова «Виго», «Георг», «Установленные протезы», «Высшее образование». Я перепробовал все варианты, но было пусто. Ничего похожего. Разочаровавшись, я собрался было отключаться, но заметил в меню программы корпорации закладку «Сотрудники безопасности», а также пометку, что на любой запрос необходимо составить сначала обоснование. Я написал правду, что один из сотрудников подозревается в похищении детей, поэтому необходимо проверить соответствие по присланным мне данным. Несмотря на конец рабочего дня, буквально через 5 минут доступ согласовали. Причем в присланном ответе содержалась информация о том, что мне необходимо оставаться на месте, поскольку один из сотрудников СБ также хочет принять участие в расследовании. Это меня удивило и насторожило. Я поднялся из-за стола, развязал пришедшего в себя человека и поменялся с ним одеждой. Затем еще раз оглушил и спрятал в один из шкафов, набитых папками. Затем подошел к зеркалу и сделал лицо похожим. Лишь после этого вернулся на место. Мои опасения начали подтверждаться с того момента, как в коридоре отключился свет. Затем он вырубился и в кабинете, хотя техника продолжала работать. Вскоре загорелось тусклое аварийное освещение. И я с нетерпением ждал, что будет дальше. «Добрый вечер, мистер Аткинс!» Дверь кабинета открылась, и на пороге появился человек, являющийся таковым очень условно. Датчики и сканеры тут же выдали информацию по 5 имплантатам и 3 протезам, которых стоило опасаться. «Добрый вечер!» Сделал я паузу, давая вошедшему представиться. Высокий, молодой, хорошо одетый, с имплантатом в левом глазу, он производил впечатление. «Можете обращаться ко мне по позывному Виго», любезно сообщил он, подходя ближе к столу. «Какие-то перебои в электричестве, мистер Виго». Я указал на аварийное освещение и пододвинулся, чтобы он тоже увидел голографический экран компьютера. «Может быть, проверка? Такое случается по вечерам». Он спокойно пожал плечами, подходя вплотную. «Покажите, пожалуйста, данные, по которым вы получили запрос, мистер Аткинс. От кого он, кстати?» «Полицейский департамент QOS». Я сделал вид, что ищу запрос в почте, контролируя, как он заходит за спину. «Сейчас, вот он». Едва я это произнес, как тонкая стальная игла вылетела из его ладони и едва не пришпилила мою голову к столу. Если бы я не контролировал движение человека, это бы и произошло. Увидев, что удар не достиг цели, он тут же атаковал, стараясь ударить по голове. Сидя на стуле, было тяжело уворачиваться и подставлять блоки под руки, работающие с огромной скоростью. Сделав обманное движение, я пятой точкой толкнул его на стул, сам же, извернувшись, встал на ноги. «Ты ведь не сотрудник отдела персонала?» — хмыкнул он, скидывая из себя плащ. «Я простой клерк». Не стал я признаваться, а просто напал сам. Мне редко попадались соперники-люди, которые могли бы дать достойный отпор. Этот был из их числа. Замененные кости, синтетические мышцы и биоусилители позволяли ему наносить и сдерживать удары огромной силы. От легкого касания руки, от крепчайшего пластика отлетел кусок, а от ударов ног я сотрясался всем телом. Защищаясь, я старался выманить его на свободное место, чтобы можно было спокойно орудовать мечом. В ближнем бою он был слишком силен, это я уже понял. Как и то, что одной стальной иглой он не ограничился. Постоянно пытаясь достать меня то электрошокером, то коротким стилетом, внезапно показавшимся в правой руке. Подвела его самоуверенность. Думая, как убить меня, он, вероятно, забыл, что сам является человеком. Так что, когда я специально подставился под удар стилета в живот, сдвинул на всякий случай усилием пресса все органы влево, лезвие пробило кожу, порезало мышцы и застряло в броне, не задев ничего важного, но вызвав обильную кровопотерю. Сделав вид, что слабею и теряю сознание, я упал на колено и оперся на левую руку, оставляя правую свободной, но скрытой от него за столом. На лезвие, выпущенное из которой, он и налетел, когда с громким выдохом попытался меня добить. Я успел за одно движение отрубить ему ногу и задеть левую руку, вызвав кровопотерю, которую он быстро прекратил. Его сильно кибернетизированный организм, видимо, не очень-то уступал в этом отношении моему. Но зато теперь он стал не такой подвижный, как раньше. Так что это преимущество я и использовал, лишив его остальных конечностей. На полу осталось лежать лишь тело со злобно сверкающими глазами и высовывающимся изо рта гибким щупом с отравленным острием на конце, которым он пытался не подпустить меня к себе. Стараясь избежать укола, я, наконец, смог поймать жало и отрезать его, стараясь не повредить язык, который мне был нужен для беседы. Фух. Я поднялся на ноги, забив противнику рот бумажными салфетками и заклеив узким канцелярским скотчем для документов, проведя рулоном множество раз, чтобы крепче держался. Затем перебинтовал ему конечности, если тот вздумает пустить кровь из перерезанных вен и артерий. И только после этого огляделся. Кабинет превратился в настоящее место побоища. Кругом были лужи и брызги крови, в том числе на стенах и потолке. Столы и остальная мебель оказались сломаны, не говоря уже о порубленной технике. Тому, кто будет здесь убираться, точно не позавидуешь. «Что же делать дальше?» — думал я. «Здесь с ним толком не поговорить. У него такие возможности, что пытать его придется долго, чтобы вытрясти нужную информацию». Выхода особо не было. Предстояло рискнуть. Поскольку моя одежда пришла в полную негодность, требовалось снова переодеться в уборщика. Я вытащил из шкафа человека, который, увидев царивший кругом хаос, а также обрубок другого сотрудника на полу, стал бешено вращать глазами и мычать, в то время как я приблизился к нему с активированным мечом. Звуки стали громче, и я заинтересовался. «Пожалуйста, не убивайте! Я помогу вам безопасно уйти отсюда! Прошу, у меня дети!» — запрочитал он, старательно отводя взгляд от луж крови кругом. «Как?» «Неожиданная помощь, когда ее не ждешь, всегда хорошо. Через час должны забрать почту. Появятся два киборга с большим контейнером. Я отдам приказ, и они вывезут вас отсюда, забыв все. «Хорошая идея. Ты меня убедил». Я протянул руку и перерезал скотч на его руках, «Раздевайся, мне нужна одежда». Он быстро стал скидывать простой комбинезон с логотипом корпорации и в одних трусах встал у стены. «Знаешь его?» — одеваясь, я показал на лежащий обрубок. «Один из сотрудников безопасности, не знаю имени», — быстро ответил он. «Поищи в базе информацию на него и всех тех, с кем он вел дела», — показал я рукой на компьютер. «Ну и, конечно же...» Я встал и подошел ближе, приблизив меч к его лицу. «Как ваше имя, мистер Аткинс?» «Дэйв». Он с шумом сглотнул слюну, косясь на молекулярное лезвие. «Так вот, Дэйв, сейчас у меня нет причин тебя убивать, понимаешь? Мне нужен только он». «Конечно, мне совершенно не нужны неприятности», — закивал он. «Это только ваши разборки». «Так вот, Дэйв, если ты сейчас сядешь за компьютер, найдешь нужную мне информацию и обеспечишь выход отсюда, я просто уйду. А ты вечером окажешься дома, рядом с женой и детьми, и позабудешь о нашей встрече, словно о дурном сне. Но...» Я сделал паузу, приблизив меч и сбрив ему несколько волос на голове. «Если ты хоть что-то сделаешь не так, как я ожидаю, или просто вызовешь одно только подозрение, я тебя убью. Понимаешь? Не будет больше ни семьи, ни детей, только пепел и венок от корпорации за доблестную службу. Поэтому, прежде чем ты хоть задумаешься о том, чтобы что-то эдакое сделать, вспомни мои слова. Договорились?» «Да, сэр, конечно, сэр. Я хочу увидеть жену и детей. От меня не будет проблем, сэр. Совсем никаких». «Отлично, Дэйв». Я убрал меч от лица и показал рукой на разруху кругом. «Надеюсь, что-то из этого работает». «Ничего страшного. Я могу и в другом кабинете взять компьютер, сэр», — заверил меня он, заметавшись по комнате и собирая то, что можно реанимировать. В конце концов, это удалось, и постоянно мигающий экран, видимо, с поврежденным проектором, показал знакомую программу. Сев на обломок стола, он профессиональными движениями принялся искать то, что я попросил, достаточно быстро добившись результатов, которых я бы самостоятельно никогда не достиг. Ему даже разрешение СБ не потребовалось. Он его просто обошел, воспользовавшись каким-то уникальным паролем. Записав все на карту памяти, он протянул ее мне. «Вот, сэр, это все, что есть». «Благодарю, Дэйв», — кивнул я, показав на свободный угол. «Ждем почту и помни мои слова». Он еще раз судорожно кивнул, боясь произнести хоть слово. Я свое сдержал, когда спустя 40 минут ожидания и правда появились киборги с большим контейнером, в котором лежала корреспонденция на отправку. Выбросив все оттуда, я сначала запихал внутрь Виго. Затем, после того, как клерк отдал распоряжение киборгам доставить контейнер по указанному мной адресу, связал его, заклеил рот и поместил обратно в шкаф. Только после этого забрался внутрь ящика сам, прихватив с собой чужие руки и ноги. Несколько модификаций тела Виго мне так понравились, что я захотел их себе. Нечего было добру пропадать. Потрясясь внутри темного ящика с полчаса, я оказался в нужном месте, откуда можно было спокойно транспортировать пленного. Почистив на прощание память киборгам, я отправил их обратно. Вскоре в тихую подворотню въехал на автопилоте мой автомобиль. С трудом погрузив в него контейнер, я отправился на квартиру 7. Своего места для пыток у меня не было, а ехать куда-то еще стало откровенно лень. Все равно с девушкой пришлось бы делиться информацией, а тут она еще и поучаствует в процессе, двойная выгода. На месте ее не оказалось, но она удаленно открыла двери и попросила подождать, сказав, что ей тоже есть чем меня порадовать. Едва я открыл двери из коридора в комнату, как из клеток начали лаять люди, думая, что пришла хозяйка. Но, увидев меня, тут же завопили. «Помогите! Выпустите нас! Пожалуйста!» Долго эти крики не продолжились. Пленники стали тише воды и забились в углы своих жилищ, едва я принялся распаковывать принесенный с собой контейнер. Руки, ноги отдельно, тело с заклеенным ртом отправил на гостевой диван, предупредив Виго, чтобы ничего не испачкал. Его взгляд по-прежнему был враждебным, но клетки и окружение он словно сканером оглядел, запоминая. «Ждем хозяйку», — жизнерадостно произнес я, пододвигая к себе чужие конечности, чтобы выковырить из них понравившиеся модули. Вига с ненавистью смотрел, как я это делаю, напевая при этом под нос мелодию, которую любил слушать Олег перед сном. Человеческая привычка, которая мне очень понравилась.